которые высланы против Пугачева, но ее успокоили. На Государственном совете 15 октября матушка получила заверение, что бунт донского беглеца не может иметь следствий, кроме что расстроить рекрутский набор и умножить ослушников и разбойников. Днем раньше, то есть сразу же по получении вестей от Пугачева, официальный Петербург зашевелился. Посыпались распоряжения. В Казань направляли гренадерскую роту Вятского пехотного полка, стоявшего в Новгороде, генерал-майора Фреймана, душителя яицкого восстания 1772 года, и три пушки из Калуги. Царицынского и Дмитриевского комендантов обязали не пропускать Пугачева через Волгу на Дон. Наконец, ныне же наскоро, по выражению Чернышова, вице-президента военной коллегии, послали в качестве главнокомандующего войск против Пугачева генерал-майора Кара. Генерал был военным опытным, участвовал в ряде сражений времен Семилетней войны, выполнял сложные дипломатические поручения в Польше. В 1769 году его назначили командиром иностранного легиона, переименованного потом в Санкт-Петербургский легион. По случаю нового назначения, очень важного в глазах властей, императрица дала 14 октября собственноручный указ. «Повелеваем вам, как наискорее туда отправиться и, приняв в свою команду как там находящиеся войска, так и отправленных с Москвы 300 человек рядовых при генерал-майоре Фреймане, да из Новгорода гренадерскую роту, равномерно, и если в том нужду усмотрите, башкирцев и поселенных в Казанской губернии отставных столько, сколько надобность потребует, учинить над онным злодеем поиск и стараться как самого его, так и злодейскую его шайку переловить и тем все злоумышления прекратить. Рейнсдорп и Брандт должны были оказывать во всем содействие главнокомандующему». Кар спешно выехал из Петербурга. По дороге в Вышнем Волочке его догнал курьер и вручил ему манифест, составленный по поручению императрицы в Государственном совете. Решение об этом приняли на заседании 15 октября. В нем излагалась история самозванца Пугачева, его выступление шайкой собранных им воров и бродяг из яицких селений. Говорилось, что он дерзнул принять имя покойного императора Петра III, произвел грабежи и разорения в некоторых крепостях по реке Яику к стороне Оренбурга и сим названием маломысленных людей приводит в разврат и совершенную пагубу. Мы о таковых матерински сожалея через сие, то есть этим манифестом, их милосердно увещеваем, а непослушным наистрожайше повелеваем от всего безумия отстать. Ослушникам манифест от имени Екатерины угрожал всякими карами и призывал всех споспешествовать генералу Кару к прекращению сего безбожного между народом смятения и к доставлению скорейшего способа тому нашему генерал-майору к истреблению упорственных и к доставлению в его руки самого того главного вора, возмутителя и самозванца. Стремясь скрыть от населения происходящее, манифест отпечатали в типографии Сената тайно в количестве 200 экземпляров. Текст его Кар должен был публиковать на месте обще с губернаторами, то есть с Брандтом и Рейнсдорпом. 23 октября в Петербурге получили новые донесения от 7 и 9 октября из Оренбурга. Узнав о взятии яицких крепостей Пугачевым, тяжелом положении города, Екатерина тут же потребовала, чтобы архиепископ Казанский Вениамин обратился с увещанием к прихожанам не приставать к самозванцу под страхом вечного проклятия. Курьеры военной коллегии поскакали в разные места. Волконскому приказывалось срочно на имских подводах отправить в Казань гренадерскую роту Томского полка. Генерал-аншефу князю Долгорукову два гусарских эскадрона из Бахмута в Царицын, генерал-майору Кречетникову и генерал-поручику Каховскому, псковскому и могилевскому губернаторам четыре легких полевых команды 22-я и 25-я, в Саратов, причем делать это в наивысшем секрете.